12. Это было самое ужасное зрелище, какое он когда-либо видел. Это было самое грандиозное зрелище, какое он когда-либо видел. Фулгрим, фениксиец, повелитель детей императора, командир 3-го легиона, связанный, обездвиженный химическими препаратами, обнаженный, лежал на холодной стальной раме хирургического стола, словно подготовленный для анатомирования труп. Его руки и ноги были разведены в стороны, будто у витрувианского человека с рисунка древнего мастера. Взгляд Люция скользил по бледному телу Фулгрима, по крепкой алебастровой плоти, испещренной паутиной хирургических шрамов и швов, по затвердевшим рубцам, свидетельствующим о непостижимых процедурах и неописуемых экспериментах. Восхитительное ощущение этой измены, удивительное впечатление ужаснейшего из всех предательств следовало сохранить, словно бесценное сокровище. Но несмотря на то, что в душе он считал их поступок предательством, разве изгнание существа, завладевшего личностью их повелителя, не было ярчайшим проявлением их преданности? Фабий сновал вокруг лежащего примарха и втыкал в его руки и грудь иглы толщиной с мизинец Люция. Гудящие аппараты подавали сильнейшее снотворное и релаксанты, способные обездвижить самого хрупкого из орков. Блестящие серебряные провода от работающего генератора тянулись к вискам и паху, ко всем точкам, где боль ощущается сильнее всего. Как и подобало при подобном акте насилия, свет был приглушен, и единственными звуками в зале были бормотания, доносившиеся из-под капюшонов нуль тварей, жавшихся в сумрачных углах, и свистящее дыхание приборов, установленных Фабием над его... Люций хотел было сказать пациентам, но в голове вспыхнуло другое слово – жертвой. У ног Фулгрима неподвижно замер Юлий Каесарон, а Марий Ваеросиан безостановочно ходил по залу, словно загнанный в клетку хищник. Ваеросиан всегда был лакеем и безропотно послушным рабом примарха. Его разум, разрывавшийся между вероятностью подчинения какому-то иному существу и возможным предательством, вероятно изнемогал под тяжестью противоречий и сомнений. Люций почти завидовал ему. Стонущих Гелитона и Руэна Трелл и Фабия отнесли глубже в лабиринт, где для их излечения были подготовлены резервуары с ксеногенным раствором. Даймону помочь было уже нельзя. Его череп был разможжен кулаком примарха. Но остальные участники заговора остались живы. Мозг Люция прошила неожиданная мысль, и он повернулся к Каесарону. «Ты был уверен, что мы это сделаем?» – спросил он. «Что сделаем?» «Вот это!» – указал Люций на распростертого примарха. «Что мы схватим Фулгрима? Я не надеялся на это». «Ты ничего и не сделал», – заметил Каесарон. «Что ты хочешь этим сказать?» «Взгляни на себя», – прошипел Каесарон. «На тебе нет ни царапины, мечник. Ты втравил братство в это дело, а затем отошел в сторону, предоставив нам драться». Гнев Каесарона вызвал у Люция довольную усмешку. То, что произошло наверху, было настоящей свалкой. Я проявляю в сражении безукоризненную ловкость, полную сосредоточенность и превосходное мастерство. Ни одно из этих качеств наверху не потребовалось. Нет, скорее ты понял, что не в силах его одолеть. И это тоже, согласился Люций. Но я не стыжусь в этом признаться. Правильно. Внезапный гнев Каесарона рассеялся так же быстро, как и вспыхнул. Марий Ваеросиан обошел стол, направляясь к ним. Но выражение его исковерканного лица по-прежнему оставалось тайной. «Даймон мертв», — сказал Ваеросиан, — «и Гелитон умер по пути вниз». «Могу предположить, что Легион не слишком пострадает от этой утраты», — заметил Люций. «Рука Руэна не подлежит восстановлению», — продолжал Ваеросиан, словно не слыша его слов. «Крисандр и Калим выживут, но не смогут принять участие в этом». «Это небольшая цена за пленение примарха», — заявил Каесарон, глядя на подошедшего Фабия. Волосы Фабия были зачесаны назад и стянуты в пучок, что только подчеркивало изможденность его костлявого лица. Глядя в его черные глаза, Люций не мог вспомнить, всегда ли они были такими, или изменили цвет в подражание примарху. Длинный, до самого пола халат апотекария был сшит из высушенной человеческой кожи, снятой с убитых на Истване 5. Местами на нем можно было рассмотреть лица с широко раскрытыми в бесконечной агонии ртами. И глаза, в ужасе распахнутые, при виде скорняцкого ножа. Некоторые лица казались Люцию знакомыми. Но он понимал, что без костной структуры они все кажутся почти одинаковыми.